Глава 10. Во время позднего ужина из натуральных продуктов Кром вдруг пробасил: «Эти пищевые автоматы только продукты переводят. Можно самим приготовить намного вкуснее. Здесь вон и кухня имеется». После его слов поднялся шум. Один из горгов произнес: «А готовить ты, что ли, будешь, здоровяк?» Посыпались шутки. «А хоть бы и я. Мне это нравится», — как-то стыдливо признался здоровяк-воин. «Что может быть лучше скворчащего мяса в сковороде?» Мечтательно закатил он глаза, а когда в шутку у него попытались вытянуть поднос с едой, он вцепился в него мертвой хваткой и рыкнул на шутника, отчего все опять засмеялись. Рорк вопросительно посмотрел на Илая. Тот тихо ему ответил: «Поступай, как знаешь. Твои обязанности никто не отменял. В свободное время можешь стряпать. Посмотрим, какой из тебя повар», — осчастливил Рорк здоровяка. «Но если приготовишь какую-нибудь гадость, не выйдешь из буфета, пока все сам не сожрешь», — строго предупредил его Горин под общие смешки. «А что с пиратами будем делать?» — озвучил общий вопрос Рорк. Все выжидающе уставились на своего главу. «Я оставил их в живых, чтобы вы сами могли решить их судьбу». Опять поднялся спор среди горгов, который Элай пресек одним своим взглядом и тихим рыком. «Если вы не можете прийти к общему мнению, то предлагаю завтра всем, кроме Краза, дать шанс на жизнь в честном поединке рукопашного боя. Заодно и посмотрим на вашу подготовку», — ухмыльнулся он, когда начался спор, кто же встанет в поединок. Затем он сделал знак Рорку следовать за ним. Как только они вышли из буфета, он произнес: «Обустройтесь здесь, капитанскую каюту оставите для меня, и найди неподалеку от меня место для Тина». Повернул голову в сторону Рорка и задал вопрос: «Пилоты есть в нашей горте?» «У нас и нейросети ни у кого нет», — с сожалением произнес Горк. «Только коммуникаторы, и то не у всех». «Посмотрим, сколько средств у Краза. Если хватит на установку нейросетей, отберешь самых смышленых, установим. И себя не забудь включить в это число». Довольный блеск в глазах Горга говорил о многом. «После того, как я побеседую с Кразом, я его заберу с собой». После заминки продолжил: «У него есть что обменять на свою жизнь». Увидев возмущение на лице Горга, продолжил: «Дадим ему еще один шанс, испытывая его судьбу. Если он выдаст нужную информацию, я его отпущу. Но он вряд ли сможет выжить один, безоружный и без средств к существованию на этой планете, где полно его доброжелателей. Мы постараемся, чтобы о его положении узнали многие. И тогда, поверь мне, на него устроят настоящую охоту. Ему не позавидуешь». «Ты наш глава. Делай, как знаешь. Хотя я бы его живым не выпустил, и не таким язык развязывали», — буркнул Рорк. «Насколько я изучил его, он предпочтет умереть под пытками, чем отдать нам свое состояние. Он же понимает, что его все равно в живых не оставят. Я уверен, он так бы и поступил. А в обмен на свою жизнь отдаст все. Кредиты — дело наживное». «Ну и почему бы после того, как он отдаст нам все, не отправить его за грань жизни? Сколько этот пират жизней невинных отобрал и еще отберет?» Не успел Рорк закончить свою речь, как ощутил железную хватку в буквальном смысле этого слова на своем горле. Глаза его главы засветились уже знакомым пугающим светом, и он услышал леденящий душу голос, пронизывающий насквозь: «Рорк, мое слово — закон в моем роду, честь превыше всего. Если дал слово, то сдержи его или умри. Если горги не в состоянии держать слово, значит, они недостойны быть частью моего рода». С этими словами он выпустил Рорка. «Прости, глава, месть затмила разум. Горги знают, что такое честь», — прохрипел он, потирая шею. «Хуже нет бесчестия. Этим мы и отличаемся от пиратов и бандитов». С этими словами он легонько сжал плечо Рорка, и в этот момент его рука приняла обычный вид. ушел металлический блеск глаз. «Ты со мной?» — обыденным тоном обратился он к Горгу. Возможно, он резко обошелся с ним, но как иначе донести до него, что нельзя бросаться просто так своим словом, а тем более словом, которое дал он, глава рода? «Конечно, кто же тебе подыграет для устрашения?» — оскалился Рорк в кровожадной улыбке, все еще ощущая вину за то, что огорчил своего главу, выставив перед ним горгов не в лучшем свете. Крас, сидя в углу камеры, облокотился о стену, прикрыв глаза, ощущая на себе все удобства заточения своих бывших рабов. Что, впрочем, не мешало ему просчитывать варианты своего спасения. Была маленькая надежда выкупить свою жизнь, хотя, скорее всего, из него пытками попытаются вытащить информацию. Но лучше он сдохнет под пытками, чем отдаст им награбленные кредиты. В соседней камере оставшиеся от его команды пираты притихли, зная, что их капитан размышляет. До слуха Краза донеслись шаги, напрягая его нервы до предела. Тем не менее, глаз он не открыл, создавая видимость расслабленности. Послышался лязг открываемой решетки и тяжелые шаги Горга. На подсознании он чувствовал присутствие второго, хотя не слышал его шагов. Его ощутимо пнули, и он с улыбкой открыл глаза, подтягиваясь, чем очень раздражал Рорка. Но стоило ему поднять голову выше и посмотреть в засветившиеся глаза Элая, как у него пропало всякое желание изображать веселье. Все в той же расслабленной позе он вопросительно приподнял бровь. «Я уважаю тебя как противника, Крас, и даю тебе одну единственную возможность выкупить свою жизнь». В разуме Крас уже просчитал, что он останется с кораблем, который он отобрал накануне, и действительно расслабился. «На каких условиях?» Крас гибким движением встал напротив Элая. Таких слов он от него не ожидал, хотя сам испытывал те же чувства к своему противнику, разрушившему его жизнь. «Ты перекинешь мне все свои кредиты». В глазах пирата проскользнуло понимание и ухмылка на губах. «Также ты дашь мне координаты корабля с грузом, который ты отобрал накануне». После этих слов на лице Краза появилось негодование и возмущение, которое он скрыть не смог. Рухнули его надежды. Рорк увидел его реакцию и прорычал. «Капитан, да что с ним играть в благородство? Пытать его? Буду рвать его на куски, пока не вытрясу из него всю информацию». Дернулся Горг в сторону пирата, показывая свою готовность приступить немедленно. «Но зачем же сразу пытать?» — остановил его Элай. «Мы же не пираты», — с наигранным укором посмотрел он на Горга. «Мой Нордиш взломает его нейросеть, а я ему помогу». С этими словами он поднял руку, и его ладонь засветилась, повинуясь его желанию. «Влезть в его память для меня не составит труда, и тогда он не сможет скрыть от меня ни единого кредита», — намекнул он пирату, что так у него есть возможность оставить себе сумму в пределах разумного, конечно. «Повторяю, я сделал жест доброй воли в знак уважения к сильному противнику». Элай настолько убедительно блефовал, что ему поверил не только Крас, но и Рорк. Естественно, он не был уверен, что способностей Тина хватит взломать нейросеть. Для этого нужен особый дар Нордисов. И тем более вряд ли у него самого были способности менталиста. «Я согласен», — глухо ответил Крас. «Что с моими бойцами?» «Они обречены», — тихо произнес Элай, чтобы его не услышали в соседней камере. «Сам понимаешь, мои горги жаждут мести. Да и мне, ваши братья, противно. Но у них есть шанс выжить в честном поединке без оружия. Тогда их отпустят, как и тебя». «Предупреждаю, как только ты останешься без оружия и кредитов, на тебя устроят охоту. Я позабочусь об этом. Выживешь, считай, что ты обрел вторую жизнь. И подумай, стоит ли дальше заниматься пиратством. В следующий раз я проявлять благородство не стану. Убью». После этих слов Элай сделал жест рукой, и Рорк надел на Краза наручники. Думаю, начнем с сейфа в твоей каюте». Насмешливо улыбнулся Элай и пошел на выход. «Думаю, за такие откупные я могу и свой бронник получить обратно», произнес он в спину Элая, когда его подтолкнул Горг. «Да, это будет справедливо», услышал он в ответ. «Рорк, верни ему бронник. Он наденет его перед тем, как я отпущу его на свободу. Если, конечно, он будет сотрудничать с нами». Каюта пиратского капитана Элаю пришлась по вкусу. В ней сочеталась роскошь с практичностью и удобством. Прав был водитель. Видно было, что здесь Крас действительно жил с комфортом, а не временно пребывал из-за полетов. Мебель вся была подобрана со вкусом. Большая двухместная кровать притягивала внимание. Так и манила прилечь и отдохнуть. Вообще весь корабль содержался в идеальном порядке. Оснащен был по последним разработкам и рассчитан на 20 бойцов. Но Крас считал, что его 10 головорезов, безжалостных садистов, стоят 20, да и делить добычу на 20 накладно. Во сколько жизней обошлась эта роскошь, Элай старался не думать. Он до конца своей первой жизни, до последнего сражался за спасение своей расы. Он солдат, и пиратство ему претило, вызывало отвращение и ненависть. Исключением был Крас. Несмотря на жестокость и расчетливость, было в нем что-то такое, что действительно вызывало уважение. Он был достойным противником. Жаль, что выбрал не тот путь. А, возможно, и сентиментальность Элая сыграла свою роль, ведь Крас был представителем его бывшей расы. Где-то в глубине души ему было даже жаль его. Он сомневался, что тот выживет после того, как он его отпустит. После того, как Крас назвал комбинацию кода своего сейфа, Рорк с радостным возгласом начал производить там ревизию. Поведение самого Элая удивило бывшего владельца сейфа. Казалось, того не интересовало содержимое сейфа. Он медленно обходил каюту, рассматривая в ней вещи. Вот он остановился возле знакомой вещицы маленькой круглой формы, активизировав ее. И всплыла голограмма счастливого семейства, в которой он узнал молодого парнишку Краза. «Твоя семья?» Повернулся Элай к пленнику и увидел его перекошенное от гнева лицо. «Моя семья. Погибшая из-за прихоти правителя, думающего только о своей мании величия», процедил пират сквозь зубы. Крас быстро подошел к Элаю, перекинув на ходу бронник на плечо и протянул руки, закованные в наручники, к нему. Тот понял его без слов и вложил носитель голограмм в его ладонь. При этом с болью подумал, что он потерял свою семью по тем же причинам. Только в отличие от родителей, они дважды рожденные. 100 000! — радостно огласил Рорк пересчитанную сумму. «Я большие суммы наличкой не держу», — буркнул Крас, сожалея об утрате своих кредитов. «Пошли в грузовой отсек. Пора нам навестить мой корабль, где ты перекинешь кредиты моему Нордису». Спустя время гравитер влетел в грузовой отсек корабля Элая. «Да ты тоже дезертир, как я посмотрю», — с насмешкой произнес Крас. Но, увидев бушующий в глазах Элая гнев, предпочел быстро заткнуться. «Я воевал до конца же...» Запнувшись на мгновение, быстро исправился. «До последнего. Корабль пришлось позаимствовать в тюрьме смертников, спасая мальчишку. К тому же, мне же нужно было на чем-то добраться сюда, чтобы позаимствовать твой корабль». Уже Элай с насмешкой посмотрел на Краза. Стоило Элаю остановить гравитер и спрыгнуть с него, как к ним навстречу вышел Тина. Видно было, что парень еле сдержал себя, чтобы не кинуться в приветственные объятия. Казалось, его глаза еще больше сияют. Видать, мальчишка окончательно к нему привязался, видя в нем своего защитника и покровителя. Поэтому Элай поступил так, как с младшим братом. Потрепал его шевелюру, приветствуя его, отчего тот был безмерно счастлив. За ними с болью наблюдал Крас, вспоминая свою семью. Голограмма пробудила в нем воспоминания, которые он пытался безуспешно забыть, похоронив их глубоко в душе. Его родители точно бы не одобрили выбранный им путь. Неожиданно для себя он дал внутреннюю клятву. Если выберется живым, он изменит свою жизнь в память о семье и начнет новую жизнь. А еще ему хотелось иметь свою семью, род, такой, как у Элая. «Тина, Крас сейчас скинет тебе кредиты. Сделай все, что необходимо с ними». Повернулся Элай к пирату, успев заметить необычное выражение его глаз, которое быстро изменилось на привычное, холодное и расчетливое. «После Крас покажет нам место расположения корабля». «Разве у меня есть выбор?» — холодно процедил плененный. «Выбор всегда есть», — ответил ему в тон Элай и последовал в свою каюту переодеваться. Его броня и одежда были не в лучшем виде. За ним молча последовали остальные. Через какое-то время раздался возглас Тина. «Ого! Это сколько же ты уничтожил кораблей, чтобы собрать такую сумму?» «Почему же уничтожил? За обломки кредитов не дают», — ответил Крас, расстроенный тем, что ему приходится расставаться с награбленными кредитами. Элай повернулся и вопросительно посмотрел на Тина. Тот его понял без слов. 5 миллионов кредитов!» Услышав эту сумму, Элай присвистнул и посмотрел на Краза. «Что же тебе мешало уйти на покой? Жадность?» — удивленно спросил он у пирата. «Ты мне помешал. Не успел я», — процедил сквозь зубы Крас. «Это был мой последний заход сюда. Я даже планету себе присмотрел». Элай пристально посмотрел ему в глаза. На мгновение его глаза блеснули стальным цветом. «Но я ведь не все у тебя отбираю. И это мой добрый жест тебе. На случай, если ты выживешь». Дал он ему понять, что знает, что тот еще кое-что припрятал. Иначе быть не может с его расчетливым и изворотливым умом. К тому же, как говорят, как пришло, так и ушло. «Я ценю это. Я бы отобрал все», — честно признался Крас. Тем временем они зашли в каюту, и Элай достал из шкафа одежду и начал собирать свой рюкзак, укладывая в него все необходимое. Затем начал быстро переодеваться. Если Тина тактично отвернулся, то Крас в упор с любопытством смотрел на него. Ему было интересно, как выглядит живой киборг. Но быстро потерял интерес. Кроме обычной накачанной груды мышц, он ничего нового не увидел. Ни имплантатов, ни нанотехнологий, укрывающих его металлом. Значит, это его врожденные способности, что делало его опасным противником. Забрав свои вещи, они вернулись к гравитеру и вылетели в указанное пиратом место. Летели недолго. Вскоре они подлетели к небольшому кораблю, и Крас наблюдал, как Тина взламывает систему корабля, вскрывая грузовой отсек, который оказался весь забит грузом. По указанию Элая, Тина отправился в рубку корабля заниматься системой. «Что здесь?» — поинтересовался Элай. «Понятия не имею», — с таким же интересом рассматривая груз, ответил Крас. «Но могу предположить, что медикаменты и питание. Владелец был барыгой». «Обязательно было его убивать». С отвращением посмотрел он на Краза. «Да, в назидание другим. Братство слабости не прощает. К тому же я оказал ему услугу, став бродягой. Он бы тут не выжил». «Может, и мне тебе оказать услугу?» — прорычал Лай, с трудом сдерживаясь. «Ну, я, в отличие от этого барыги, выживу. Да ты не можешь. Ты же дал честное благородное слово. Честь превыше всего, не так ли?» — с насмешкой произнес Крас, распознав натуру Элая, глубоко внутри осознавая, что у него нет этой самой чести. Но если он выживет, в память своих родителей он ее обретет вновь. Элай метнулся к пирату, и тот даже уйти в сторону не успел. В глазах мелькнула засветившаяся на мгновение ладонь киборга, и наручники упали к ногам. «Убирайся, пока я не передумал. И помни, я дам тебе немного времени. Ровно столько, чтобы мои корабли поднялись в космос. И тогда я объявлю о тебе. Если выживешь,

«Ну, хватит рассиживаться! Время не ждет! Нам нужно успеть в разные места стоянок кораблей! Завтракать не будем! Может, удастся устроиться? Там и поедим!» «А нет, так я знаю, где можно недорого купить еду!» «Ну чего сидишь? Давай в санблок, и будем тебя маскировать!» Тесми встала, прихватив свои принадлежности, поплелась умываться, думая, что ей не хватает собранности, такой, как у ее подруги. Когда вернулась, Грейсни протянула ей широкий эластичный бинт со словами. «Перетяни грудь и переодевайся быстрее! Сама справишься?» Увидев утвердительный кивок, начала быстро собирать и укладывать вещи. Затем посмотрела на Тесми, удовлетворенно хмыкнула и указала ей на комбинезон. После того, как та оделась, усадила ее на табурет. Грейсни шустро со знанием дела повязала ей косынку на мужской манер, выпуская хвост волос наружу. Затем обошла ее и заглянула в лицо, недовольно скривившись. «Лицо у тебя слишком нежное. Черты лица девичьи. Будем надеяться, что сойдешь за смышленого парнишку». «Ну, знаешь, твое лицо тоже для парня слишком нежное и красивое», — буркнула Тесми. Ее внешность ее вполне устраивала. «Правда?» — удивилась Грейсни. Себя красивой она никогда не считала. «Правда», — улыбнулась она ей в ответ. «Если бы ты не скрывала свою женскую сущность, у тебя бы отбоя не было от поклонников». «Кому они нужны?» — грубовато ответила подруга. «Если бы я решила завести отношения, то он должен быть здоровым и сильным. Только тогда я смогла бы чувствовать себя в безопасности. Но, думаю, это вряд ли скоро произойдет. Ну, давай, надевай плащ и пошли. Говорить буду я. А то ты ляпнешь что-то не то, и сразу поймут, кто ты». Вскоре они выбрались на поверхность, прошли немного и вышли на общий ярус. Грейсни пришлось опять взять за руку Тесми, потому что та вертела во все стороны головой, рассматривая все в округе, и рисковала потеряться. Витрины закусочных яркими вывесками зазывали прохожих. Впрочем, в посетителях не было нужды, их и так хватало. Маленькие магазинчики также привлекали внимание. Суетливая разнообразная толпа торопилась в разных направлениях. Тесми с горечью осознала, что она бы тут точно потерялась, и если бы не ее подруга, неизвестно, сколько бы она тут бродила вчера. Только сейчас она заметила подозрительных личностей с бандитскими рожами. Грейсни свернула в нужный им сектор грузовых кораблей, ища нужный корабль по нейросети. Система станции отмечала прилетевшие корабли и их следующий пункт назначения, благодаря чему прибывающие могли найти попутный рейс для себя. Девушка уверенно шла вперед, ведя за руку подругу и при этом постоянно оглядываясь по сторонам. «Тебя что-то беспокоит?» — тихо спросила Тесми, заметив поведение подруги. «Беспризорники часто оживаются в этих местах», — так же тихо ответила она. «Это их доходное место». Вскоре перед их глазами предстал корабль. Его грузовой отсек был открыт для погрузки. Среди погрузочных машин стояли члены экипажа. Их лица не внушали доверия и несли отпечаток жестокости. Они бурно о чем-то спорили. Из выкриков девушки поняли, что одного из них обвиняли в том, что он не доглядел товар, который украли. Казалось, вот-вот этот спор перейдет в драку. «Грейсни, мне кажется, нам с ними не по пути», — со страхом произнесла Тесми. «Мне тоже так кажется», — не успела она ответить, как их заметили. «Эй, мелкие! Чего вам?» — окликнул их один из них. «Ничего!» — грубо ответила Грейсни, собираясь уходить. «А ну стоять, варьё! Пришли опять стянуть что-то!» — произнес другой, которого обвиняли в халатности. Он направился в их сторону с единственной целью — выместить на них свою злость. «Бежим!» — крикнула Грейсни, потянув за собой Тесми, а затем для удобства выпустила ее руку. Девушки сорвались на бег, слыша за собой погоню и крики. Тем не менее, Грейсни не растерялась и бежала в сторону сектора с пассажирскими кораблями. Вскоре она услышала окрик со стороны преследующих. Второй кричал бегущему за ними, чтобы он оставил это варье в покое и возвращался. Девушки забежали за угол и пробежали еще немного, прежде чем остановились. В какой-то момент Грейс не уловила краем зрения, как Тесми вскрикнула, споткнулась и упала, проехавшись животом по полу. Девушка резко остановилась и развернулась в сторону подруги и замерла на месте. Ее подругу окружали беспризорники, пятеро подростков, среди которых были младше, чем они. Один из них сделал подножку и довольно оскалился, подходя к ее подруге с целью ударить лежачую и снять ее рюкзак. «Отойди от нее!» — угрожающе произнесла Гресни, доставая свое оружие. «Мы тебя предупреждали, что это наша территория!» — выкрикнул самый мелкий, утирая нос. Самый взрослый из беспризорников достал нож с целью метнуть его в нее и не успел. Гресни выстрелила, не раздумывая. Ее выстрел угодил прямо ему под ноги. От неожиданности малолетний бандит выпустил нож из рук. Но в этот момент другой кинулся на вставшую Тесми. Она еле успела перехватить руку с ножом. Из страха за собственную жизнь она с криком отчаяния стукнула коленом нападавшего. Его крик боли известил ее, что она попала куда надо. Еще больше испугавшись, она оттолкнула его от себя и подбежала к подруге. Та задвинула ее себе за спину и выстрелила еще раз под ноги близстоящего. «Бежим!» В который раз выкрикнула она, и они опять сорвались на бег. Выбежав на общий ярус, они сбавили ход, чтобы не привлекать внимания. Тяжело дыша, Грейс не посмотрела на подругу с сочувствием. «Испугалась?» Та не в силах говорить, только кивнула головой. Она даже не подозревала, что дети могут быть такими жестокими. Они бы зарезали их, не задумываясь. «Привыкай! Такова жизнь!» — как-то обыденно произнесла ее подруга. «Ты не бросила меня», — с трудом проговорила Тесми, чувствуя, как комок подкатывает горлу и слезы набегают на глаза. От этих слов ее подруга даже остановилась и серьезно посмотрела в глаза. «А ты бы меня бросила? Мы ж с тобой подруги, вместе до конца!» Нахмурила она брови. «Нет, что ты, я бы тоже тебя не бросила!» Быстро проговорила Тесми, и это было правдой. Без своей подруги она пропадет. К тому же за такое короткое время они стали близки. «Ты права. Придется нам улетать отсюда пассажирским кораблем. Эти беспризорники не оставят нас в покое. Еще и старшую банду натравят на нас!» Вздохнула Гресни, шагая в нужном им направлении. Тесми сильно устала, когда они наконец-то дошли до большого пассажирского корабля. Возле входа их с подозрением встретил старший стюарт с планшетом в руках. Выслушав Гресни, задал ожидаемый вопрос. «А кредит у вас есть?» Уставился он на них. «Есть!» Раздраженно ответила Тесми. Было одно желание — убраться с этой станции и присесть отдохнуть. К тому же от этих всех стрессов есть хотелось очень сильно. «Вот только кают свободных нет даже в VIP-классе», — с превосходством ответил стюарт, испытывая их нервы на прочность. «Даже у Гресни». «Может, есть свободная койка персонала? Мы заплатим как за полноценную каюту», — с надеждой спросила всезнающая подруга. «Есть, но стоить она вам будет, как полноценная каюта низкого класса», — с ухмылкой произнес стюарт, а чутье Гресни подсказывало, что есть свободные каюты. Просто эта отрыжка вселенной решил нажиться за их счет. «И питание вам не положено», — нагло ухмыльнулся этот гад. Потом тише добавил. «Разве что за отдельную доплату. И я могу взять с вас другую оплату?» Многозначительно посмотрел он с ног до головы на Гресни. «Сколько за койку?» — процедила она в ответ. 500 кредитов!» Все с той же наглой ухмылочкой произнес он. Услышав эту цену, она аж задохнулась от негодования и беспомощно посмотрела на Тесми. Та пожала ей руку и ответила за нее. «Мы заплатим». И полезла в карман комбинезона под плащом за кредитной картой. После того, как они рассчитались, стюарт позвал своего подчиненного, а сам повел их в служебный отсек. давая указания на ходу, чтобы они сидели тихо и не высовывались. Если их обнаружит начальство, то выкинут в открытый космос. Также объяснил, где найти санблок для рабочего персонала. Проходя тесным коридором, они наконец-то добрались до узкой двери, которую Стюарт и открыл ключом-картой с пожеланием располагаться с удобством. После чего сказал, где его найти поздно вечером, если они надумают поесть. На этом он оставил их одних. Когда подруги зашли в помещение, оказалось, что это обыкновенная кладовка с полками, уставленным каким-то хламом, в которой еле уместился топчан и больше ничего. Скинув рюкзаки и сняв верхнюю одежду, они плюхнулись на топчан. Грейс не сразу же погрузилась в нейросеть, скачивая план корабля. Тесми посмотрела на застывшую подругу и полезла в рюкзак. Достала два пайка, с горечью отметив, что еды осталось мало. Положив один паёк на колени подруги, она уже хотела развернуть свой паёк, как ее остановили. «Потерпи, сейчас корабль взлетит, и я добуду нам нормальной еды». «Но он же сказал, что нам еда не положена», — сглотнув, произнесла она. «Мало ли что он сказал», — фыркнула подруга. «За такие кредиты нам положено полноценное питание. Он взял с нас дороже, чем стоит самая дешевая каюта». «А что он говорил про другую оплату? Это поработать нужно на кухне или там уборщиками?» — вспомнила Тесми. «Может, давай поработаем за еду? Я, правда, этого никогда не делала, но думаю, смогу справиться с этим», — предложила она. «Это все же лучше, чем рисковать, воруя». «Я уже забыла, что ты невинная домашняя неженка», — воскликнула она в ответ на наивность подруги, отчего та смутилась, не понимая ее. «Это сволочь-любитель мальчиков! Захотел, чтобы мы своим телом рассчитались с ним за еду!» Словно выплюнула она и с насмешкой посмотрела на свою подругу, которая стала пунцовой, отчего кожа еще больше замерцала на скулах. «Да ладно тебе, хватит смущаться! Пора взрослеть и смотреть на реалии жизни!» «А это не опасно добывать нам еду?» Ушла она от неприятной темы. Почему-то сразу вспомнился глава безопасности. «Да нет, особенно с этим», — указала она на висящий комбинезон Стюарта. С этими словами она встала и, подхватив рабочую одежду, начала быстро переодеваться. «Как только мы взлетим, я пойду в буфет, а ты подождешь меня тут». «Нет-нет», — поспешно возразила Тесми. «Я с тобой. К тому же в буфете я сойду за состоятельного пассажира», — указала она на свой дорогой комбинезон. «А что, это идея?» — засмеялась подруга, блеснув белоснежными зубами. «Устроимся как пассажиры. Я уверена, что есть свободные каюты, а этот гад ничего нам сделать не сможет, иначе ему придется сознаться, что он взял на борт левых пассажиров». Ждали они недолго, вскоре корабль вздрогнул и пол завибрировал, извещая о взлете. Но они обождали еще какое-то время, чтобы обслуживающий персонал наверняка был на рабочих местах. Подхватив рюкзаки, они поспешно отправились на пассажирский уровень низшего класса, на свое счастье, никого не встретив в служебном отсеке. Уже там, в коридоре пассажирского уровня, Грэсни забрала рюкзак у подруги, объясняя, что исполняет роль стюарда. Следуя плану корабля, они свернули в коридор, где располагались каюты. Останавливаясь возле каждой двери, Грэсни прислонялась к ним, прислушиваясь. Но вот после пятой каюты она довольно улыбнулась, скинула рюкзаки на пол и достала свое приспособление. Вскоре замок щелкнул, и они зашли в двухместную каюту. Окинув быстрым взглядом каюту, Грэсни убедилась, что она не жилая, и вошла внутрь, запуская подругу. «Ну вот, я же говорила, что со мной не пропадешь!» — радостно произнесла она. «Давай, оставляй свои вещи и пойдем в буфет. Время такое, что там никого не должно быть!» После того, как Тесми спрятала свои вещи в шкаф, Грэсни подхватила свой рюкзак и надела, объясняя, что, если им удастся, возьмут еду с собой. В буфете им на радость никого не оказалось. Но радость быстро сменила разочарованием. Пищевые автоматы, оказывается, нужно активировать ключом-картой от каюты, которой у них не было. Таким образом, фиксировали лимитированную выдачу еды пассажирам. «Постой возле дверей. Если кто-то будет идти, дай знать». С этими словами ее подруга полезла в рюкзак, извлекая маленький футляр с инструментом, и шагнула к задней стенке выбранного ей автомата с разовыми порциями. Прилагая усилия, она отодвинула его и нырнула к задней панели, быстро вскрывая его нужным инструментом. Тесми вся извелась, стоя на страже. Чем занималась подруга, она не видела, но ощущала себя преступницей. Однако быстро подавила свою совесть, утешая себя тем, что они заплатили за перелет. И, как назло, она увидела в конце коридора идущих пассажиров. По всей видимости, семейство, состоящее из мужа, жены и ребенка. О чем она с волнением и предупредила подругу. Та и ответила, чтобы она шла к ней, продолжая возиться за автоматом. «Вот». Испытывая нервы Тесми, наконец-то она отошла от автомата и громко произнесла, делая вид, что не видит зашедших. «Не извольте беспокоиться, уважаемый, автомат уже работает!» С этими словами она, как ни в чем не бывало, задвинула его обратно. «Ваша карта-ключ вышла из строя. Пройдемте, вам ее немедленно обменяют!» С почтением произнесла она и указала рукой в направлении дверей. Только они скрылись из глаз, как прыснули от смеха и бегом понеслись в свою каюту, где радостная Гресни начала выкладывать герметичные упаковки с едой. «Нам хватит этого на несколько дней», — произнесла подруга. «А если нет, я оставила автомат открытым. Наберем еще». Подвинула она порцию к Тесми. После сытного обеда, утомленные, они плюхнулись на кровати и, лениво беседуя, провалились после обеденный сон. Уже несколько дней они находились в полете. За это время они узнавали друг друга, разговаривая обо всем. В одном из таких разговоров Тесми созналась своей подруге, что очень боится потеряться и потерять ее. Сердце Гресни от этих слов оттаяло, и отверженность начала выпускать ее душу из своих цепких когтистых лап. И она поспешила успокоить свою подругу, и тут же полезла в свой рюкзак, извлекая из него очередную маленькую коробочку, в которой находился простой медальон, и протянула его Тесми со словами. «На вот, надень». «Как знала, что пригодится». «Это маячок, нам их в приюте надевали, чтобы всегда знать наше месторасположение. Я его переделала, теперь он завязан на мою нейросеть. Даже если ты потеряешься, я тебя всегда найду», — пояснила она. «Сегодня нам нужно совершить вылазку в буфет. Еда заканчивается, да и запастись не мешает. Мы скоро прилетим на планету, а там, может быть, все дорого». Тем же поздним вечером, ближе к ночи, две девушки собрались на вылазку, прихватив рюкзак. Глаза Гресни блестели от возбуждения. Ее неугомонная натура утомилась сидеть в заперти каюты. Поэтому она первая ринулась на выход. За нею следом Тесми. Но стоило ей сделать шаг, как она натолкнулась на спину подруги, которую с силой впихнули назад. Все произошло настолько быстро, что в какой-то момент она увидела, как Гресни припечатали к дверной панели, удерживая за горло. Над ней склонился злой старший стюард. «Значит, вот где ты прячешься, звереныш! Да знаете, что я с вами сделаю за то, что взломали каюту!» Сдавил он сильнее горло Гресни, отчего она захрипела, пытаясь глотнуть воздуха, и со всей силы начала брыкаться ногами. Тесми с ужасом увидела, как этот гад замахнулся на ее подругу, и она от страха за Гресни пришла в себя и громко угрожающе произнесла. «Отпусти! Сейчас же!» Прозвучали стальные нотки в ее голосе, и это возымело действие. Стюарт остановился и повернул голову в ее сторону. «А то что?» Удивленно уставился он на парня с миловидным лицом, одетого в дорогой бронированный комбинезон. Гресни с еще большим усилием задергалась, пытаясь высвободиться, и он швырнул ее вглубь каюты. Внутри Тесми поднялось врожденное благородное происхождение, и она посмотрела высокомерным взглядом, несмотря на то, что была ниже него ростом. «Иначе я доложу капитану, что ты отказал нам в VIP-классе.

а Тесми с трудом села и затуманенным взором увидела, как в ее сторону несется нечто со светящимися глазами в железной маске. Лицом это было сложно назвать. И тут она увидела, как это нечто наносит с рычанием удар прямо сквозь прутья решетки. Она вскрикнула, когда рядом упало тело. Быстрым движением этот монстр раздвигает прутья решетки, чтобы добраться до нее, и когда он уже почти оказался возле нее с целью убить ее, сознание не выдерживает очередного стресса, и она благополучно теряет его. Элай резко остановился, склонился над девушкой. Его глаза недовольно сверкнули. Она что, испугалась его до потери сознания? От этой мысли стало неприятно. Он быстро протянул к ней руки, но резко остановился, посмотрев на них. Его скорость и железная хватка могут причинить ей вред. Вздохнув, он очень медленно и аккуратно взял ее на руки и начал пристально изучать ее. Первое, что он подметил, это то, что они с братом разительно отличались друг от друга. Если Тина был пепельный блондин, то его сестра была шатенкой. Его губы невольно растянулись в улыбке. Куколка, по-другому даже и язык не поворачивался ее назвать. Изящная, хрупкая, нереально красивая. Будто созданная, чтобы быть идеальной. А эти пухленькие губки... Элай ошеломленно замер, поймав себя на откровенном восхищении девушкой. Впервые за последнее время он испытывал влечение к женщине, а точнее именно к ней, и непреодолимое желание оберегать и защищать это хрупкое создание. Но затем Элай быстро себя одернул. Не время сейчас. Он должен в первую очередь позаботиться о своем роде, найти родных, и только потом он может позволить себе устраивать личное счастье. К тому же это нежное создание боится его до потери сознания. Он шагнул к ней и одним ударом ноги выбил покореженные остатки прутьев и вышел из камеры. Пройдя к выходу, соединяющемуся с грузовым отсеком, он остановился, прислушиваясь. Судя по доносившимся звукам, захват корабля окончен, и он вышел со своей драгоценной ношей. Глава 17. Тесми пришла в себя и открыла глаза. Первое, что она увидела, это такое родное и повзрослевшее лицо с серьезными глазами, повидавшими немало горя и жестокости в своей жизни. С криком она протянула руки и угодила в крепкие объятия брата. «Тин!» — назвала она его, как в детстве, и разрыдалась от счастья, уткнувшись в плечо брата. «Ну все, родная, я больше никогда тебя не оставлю, слышишь? Не плачь!» — глухо проговорил он, сглотнул комок в горле и уткнулся ей в макушку. «Но как ты меня нашел?» — млея в родных объятиях, спросила она сквозь слезы. «Твоя подруга подбежала к нам с криками о помощи», — отодвинул он сестренку, чтобы она увидела стоящую в сторонке Гресни. Последняя выглядела потерянной и чувствовала себя уже ненужной. Ее подруга нашла своего брата, и она радовалась за нее и в то же время опять испытывала отверженность. Тесми улыбнулась и протянула ей руку и усадила рядом, и та расцвела в улыбке. «Спасибо тебе, Гресни! Ты моя единственная и самая лучшая, настоящая подруга! Даже больше! Ты мне как сестренка! Правда, Тина?» — искренне проговорила она. «Да я только указала, где тебя найти! А спас тебя этот железный мужик!» — смущенно ответила Гресни. Тесми перевела вопросительный взгляд на брата. Похоже, она испугалась мужчину, который спас ее. «Элай спас не только тебя, Тесс!» Назвал он ее, как в былые времена детства. «Он и меня спас. Мы обязаны ему нашими жизнями. Не стоит его бояться, сестренка. Я еще не встречал более порядочных и справедливых, чем он». Тесми услышала в голосе брата нотки восхищения. Видно было, что он восторгается им как идеалом и примером для подражания. «Знаешь, он обещал мне вернуть нам наше наследство, планету. В качестве вознаграждения я отдам его роду все состояние и владения, принадлежащие нашему опекуну-убийце. Конечно, это небольшая цена за наши жизни и возвращение наследства. Это будет справедливо», — согласилась с ним сестренка. Тем более она уже совсем потеряла надежду вернуться домой. И это мудрое решение. Я уверен, наш отец поступил бы так же. Ведь с Элаем мы будем в безопасности, и вряд ли кто-то еще захочет покуситься на нашу планету». Затем тише добавил. «У него есть братья и сестры. С таким соседством и армии не надо. Правда, их еще нужно найти». Подмигнул он ей. «Расскажи мне все», — попросила она, удобно устраиваясь у него на плече. Она просто боялась отпустить его. А вдруг это всего лишь сон? Тина начал ей рассказывать о своих злоключениях, опять погружаясь в кошмарные воспоминания, которые все еще мучили его во время сна, отчего он вскакивал в холодном поту. А затем Тесми начала рассказывать о своей жизни после того, как он ушел. От волнения она говорила быстро, перескакивая от одного неприятного события к другому. Но когда она дошла до момента, как подслушала и записала разговор, ее остановил Тина. «Тесс, думаю, это ты должна рассказать нам с Элаем вместе. Это может помочь нам вернуть нашу планету. Так что давай, приводи себя в порядок». Затем он посмотрел на таймер и продолжил. «Как раз время ужина. Там ты нам и расскажешь все», — проговорил он, подталкивая ее с кровати. Затем с улыбкой наблюдал, как его сестра приводит себя в порядок и носится по каюте в поисках своего рюкзака. Он только сейчас осознал, насколько она повзрослела, став юной красавицей, вошедшей в период взросления. И тут вдруг поймал себя на мысли, что было бы неплохо, если бы она вышла замуж за Элая. Сам того не понимая, он рассуждал уже как глава семейства и правитель планеты. А что, лучшего мужа для сестры и желать нельзя. Ее половина наследства будет в надежных руках. А то слишком много появится охотников до ее приданого. И как они ими распорядятся, тоже еще вопрос. А Элай, похоже, неравнодушен к ней. Вон как расстроился, когда она его испугалась. Да, но примет ли его сестренка Элая? Неволить ее он точно не будет. Остается только наблюдать и ждать. А Тесми волновал совершенно другой вопрос. Сможет ли она без содрогания смотреть на этого Элая? Все, что она помнила, это жуткие светящиеся глаза, рычание и то, с какой легкостью он убил. Может, в нормальном состоянии он не такой агрессивный и страшный? И как они будут с этим киборгом сидеть за одним столом? Ну вот она собралась и вопросительно посмотрела на брата. Он одобрительно кивнул и улыбнулся, вставая. Затем сделал почтительный жест, открывая двери своей каюты перед двумя девушками. В коридоре возле дверей они столкнулись с Рорком, который как-то засмущался. «Одно дело постучаться, а совершенно другое, когда тебя неожиданно застали врасплох». От волнения все заготовленные слова вылетели из головы, как комета. Грейсни сложила руки на груди и с вызовом посмотрела на этого приставучего, хоть и симпатичного Горга, который всю дорогу опекал ее и все время норовил прикоснуться, то за руку взять, то приобнять, помогая ей сойти с флайера, как будто она сама не в состоянии. Нельзя сказать, что ей это не льстило, как девушке, тем более за ней никто и никогда не ухаживал, и тем более не заботился. Но из-за того, что она не знала, как себя вести в подобной ситуации, она ощетинилась, став колючкой, ну и, конечно же, большую роль сыграла отверженность и подозрительность. «Чего тебе?» — грубо бросила она и подозрительно посмотрела на него, запрокинув голову. Тесми смотрела на подругу удивленно, а брат ей тихонько со смешком шепнул, что Горг ухаживает за ней. Но тут всю растерянность Горга как рукой сняло. Он склонился к ней и тихо проговорил. «Ты такая красивая и забавная, когда мне грубишь». Улыбнулся он и придвинулся к ней ближе. «Нечего ко мне липнуть! Прилипала!» Пискнула она и вытянула руку, упершись в его грудь. Он ее тут же накрыл своей огромной лапищей, умудряясь еще и поглаживать при этом. «И вовсе я не прилипала. Я пришел проводить тебя на ужин». Затем посмотрел на Тина и лукавя проговорил. «Я же не знал, что вас уже пришли сопроводить, а вы корабля не знаете, еще заблудитесь». На самом деле он соскучился, да и боялся, что она начнет общаться с другими горгами. Тина взял за руку сестру и повел ее в буфет, оставляя за спиной разбирающуюся парочку, за что горг был ему очень благодарен. Грэсни, увидев, что ее подруга уходит, с силой вырвала свою руку, при этом качнулась и чуть не упала. Ее тут же подхватили на руки и прижали нежно к груди, выговаривая. «Ну вот видишь, без меня ты даже ходить не можешь!» Со смешком пророкотал Рорк и опять наклонился, чтобы потереться об любимую. Его тут же раздраженно отпихнули. «Отпусти меня, наглая морда, и хватит уже тереться об меня!» Попыталась она слезть с его рук, но куда там, если горгу попадет что-нибудь или кто-нибудь желанный в руки, вырваться уже невозможно. Залюбит и занежит до смерти. Они все однолюбы и к выбору пары относятся серьезно. Налево и направо своими чувствами не раскидываются. К тому же в этом вопросе у них позднее зажигание. Так они устроены. Потребность в женщине появляется, когда горг созревает создать свою семью. И, как правило, это происходит тогда, когда он находит место, где можно осесть и пустить корни. Как в данном случае. Никто из горд и не сомневался, что у них есть уже собственная земля, и они полетят домой. «Тебе разве плохо, что я ношу тебя на руках, как свою самую большую ценность?» Дернул он плечом. «И я не просто трусь, а проявляю нежность. Ты такая желанная!» Тихо рыкнул он. «Что значит свою?» Рыкнула она не хуже него. Кровь горгов взяла свое. Рорк остановился и тихо зарычал, приподнимая губу. Признак агрессии. «А то и значит, ты моя. И кроме меня у тебя больше никого не будет». Также он сверкнул своими глазами, и его зрачок сузился. «А ты меня спросил, наглая морда, хочу я тебя или нет?» Также сузились ее зрачки, и она подалась вперед, хотя где-то в душе возликовала, испытывая совершенно новые и непонятные чувства. На удивление Рорк как-то расслабился, улыбнулся и весело пророкотал. «Можешь меня, конечно, и наглой мордой называть. В твоих устах это звучит сладко и нежно. Но, думаю, мое имя звучало бы еще лучше. И да, конечно же, ты меня захочешь. Как можно такого любящего и нежного не хотеть?» С этими словами он опять потерся о нее. Она действительно ощутила нежное прикосновение его подшерсткой кожи, но быстро, пока он не увидел, убрала улыбку. «Ты наглая и самоуверенная морда! Пусти меня сейчас же!» Задергалась она в его руках с новыми силами. Горг послушно поставил ее на ноги. Но не от того, что она этого захотела, а потому что они дошли до буфета. Рорк не хотел, чтобы другие видели, что его строптивица еще не приняла его любовь. Тесми с волнением зашла в буфет и сразу же натолкнулась на любопытные взгляды окружающих. Брат повел ее к капитанскому столу, и она с удивлением уставилась на сидящего красивого мужчину. При виде нее Элай встал и учтиво пригласил за стол, проявляя знание этикета. Первое, что ей бросилось в глаза, это огромный торс с великолепно вылепленной мускулатурой, переходящей в тонкую талию. Прокачанные бедра, затянутые в черную ткань костюма, грубые мощные ботинки с высокой шнуровкой. Несколько секунд рассматривая ботинки, Тесми резко вскинула глаза и встретилась взглядом с улыбкой наблюдающего за ней мужчины. Его темные глаза будто светились изнутри. Уверенное, мужественное лицо, высокий лоб, аккуратный нос, чуть ироничный изгиб тонких губ и твердый, уверенный подбородок. Девушка буквально зависла, разглядывая мужчину. Элай также изучающе посмотрел на нее, с трудом оторвал взгляд от ее необыкновенных глаз и с натянутой улыбкой произнес. «Я Элай». Представился он сам, потому что брат ее забыл это сделать. «Ты больше меня не боишься?» И еще шире улыбнулся уже искренней улыбкой, когда увидел ее стыдливое смущение, отчего кожа на ее скулах замерцала. Наверное, он посчитал ее слабой истеричкой, которая при каждом испуге теряет сознание, и от этой мысли стало неприятно и стыдно. «Ничего я не боюсь», — резко ответила она в защитной реакции, а потом вдруг улыбнулась, отчего ему показалось, что ее улыбка засияла. «Разве я могу бояться мужчины, который спас наши с братом жизни?» Тина наблюдал за этим общением со стороны и пораженно отметил. «Да его сестра флиртует, совсем взрослой стала». После этого ответа наступила неловкая пауза, которую нарушил Элай. «Я хочу, чтобы ты знала, и, возможно, это разрушит очарование моих поступков. Я имею личный интерес, спасая и оберегая вас с братом». Посмотрел он ей в глаза, ища там ответную реакцию. Зачем он сказал эту грубую правду? Он и сам не знал, возможно, ему не хотелось, чтобы она ему вот так мило улыбалась только из-за того, что они с братом обязаны ему жизнью. А возможно, потому что не время сейчас для личного счастья. А он чувствовал, что эта хрупкая и красивая девушка не оставляет его равнодушным. Но когда ты спасал моего брата, у тебя же еще не было личного интереса. Растерянно произнесла она, опустив глаза в еду, которую им подали. Почему-то Элай испытывал неприятные чувства, когда увидел, как он расстроил ее. Затем она резко вскинула голову и твердо произнесла. «Неважно, есть у тебя личные интересы или нет, мы с братом все равно будем тебе благодарны весь остаток нашей жизни». После этих слов она принялась за еду. Чтобы разрушить тяжелую атмосферу за столом, Тина завел разговор. Он очень расстроился и не понимал поведения Элая. «Оказывается, Тесми записала разговор нашего опекуна и этого бандита, похитившего ее». Затем он посмотрел с нежностью на сестру. «Расскажи, родная, и скинь нам запись». Повинуясь просьбе брата, она скинула им запись со словами. «Кроме своих переживаний, мне нечего рассказывать. Записи вам будет достаточно». Затем посмотрела с печальной улыбкой на брата. «О своем побеге я потом тебе расскажу». Ей было неприятно и больно от правды Элая, а точнее, от его холодного и неприветливого поведения. Почему это ее так ранит, она объяснить себе не могла, ведь он, по сути, чужой для них с братом. От горестных мыслей ее отвлекло прикосновение. Повернув голову, она увидела понимающий и сочувствующий взгляд подруги, улыбнулась в ответ и пожала той руку. «У нее есть брат и лучшая во всей вселенной подруга. Что ей еще нужно?» Девушки между собой начали тихо болтать, ужиная. Рорк рядом сопел и ревниво, собственнически поглядывал на Гресни, которая игнорировала его заботу за столом. Элай, слушая запись, отодвинул свой ужин. Его взгляд то и дело возвращался к Тесми, и в нем было сочувствие. «Теперь у нас есть доказательства против вашего опекуна», — обратился Элай к Тина. «Думаю, нужно послать эту запись на правящую планету Нордисов, чтобы не возникло проблем после того, как мы с ним разберемся. Да, и к этой записи нужно добавить признание этого Кэза. Его самого еще поддержим. Думаю, он нам пригодится на случай, если власти правящей планеты захотят с ним пообщаться сами». «Но помимо признания, мы выбьем из него кредиты», — влез в разговор Рорк. «Разумеется», — ответил он довольному Рорку и тут же посмотрел на Тесми, чувствуя ее взгляд. Она быстро опустила глаза, застигнутая врасплох, когда украдкой любовалась этим сильным мужчиной, слушая о дальнейших планах. «Тина, ты все заказал по списку, который я тебе отправил?» Изучающе посмотрел он на своего подопечного. Интересно, он заметил все эти переглядывания с его сестрой? А даже если и заметил, ему плевать. Никто не встанет между ними, если он этого захочет. А он хочет? На этот вопрос он предпочел не отвечать. Если только мысли об отношениях вносят смятение, то что же тогда будет, если он позволит себе большее? От этого внутреннего диалога с самим собой он нахмурил брови, и Тина это принял на свой счет, и поспешил уверить, что все заказал, отчего Элай испытал еще больше раздражения на самого себя и резко встал из-за стола. «Думаю, самое время навестить Кэза. Ты со мной?» — посмотрел он на Тина. «Да, я только проведу сестру и Грэсни в каюту». «Я могу провести», — с поспешностью проговорил Рорк. При этом у него был такой взгляд, что Тина не смог ему отказать. «Мы сами в состоянии дойти», — возмутилась Грэсни. «Проведешь и сразу за нами», — улыбнулся Элай. «Пусть хоть его Горк обретет личное счастье, раз себе он в этом отказывает». Пожелав девушкам хорошего отдыха, он удалился, направляясь к выходу из корабля. За ним тут же последовали Тина и трое горгов по указанию Рорка. Элаю нужно было пройтись. Эта Тесми просто выбила его из привычного состояния, внеся смятение в его жизнь, имеющую свои цели. «Элай, ты бы не мог мне выделить пару горгов завтра? Я бы хотел слетать с девушками в город. Нужно прикупить необходимые вещи для них», — вывел его из размышления заботливый Тина. «Я полечу с вами», — рисковато ответил его покровитель, как только представил, что с ними может что-то случиться. «Иди знай, сколько головорезов опекун выслал за Тесми». На этом они прекратили разговор, каждый погрузился в собственные мысли.